«Это все сила», — поднял лапки Эзра, открещиваясь. «Вот только не надо все валить на силу, неуч, она тут совершенно ни при чем», — мужчина обвинительно ткнул пальцем в подростка. «Значит, недоучка, ты наконец-то признаешь свои злодеяния?» Эзра чуть приподнял брови, слегка удивляясь. «Кэйнан», — угрожающе протянула Гера, — «да ничего я не злодеял», — тут же всплеснул руками Джарус. «Тебе лучше объясниться, парень», — жестким тоном потребовал капитан. «Пожалуйста, но это займет время». На формулировании объяснений не стал артачиться Эзра. «Так-то по натуре мирный и добродушный, но памятливый жуть. Мы тебя внимательно слушаем, Эзра», — известила хмурящаяся Гера, зыркая с одного идиота на другого дурака. «Ну, внутренняя и внешняя сила схожи. Внутренняя состоит из физической и духовной энергии индивидуума, питающих тело и сознание. Компоненты внешней силы – это природная энергия окружающей среды с ее стихийными проявлениями и духовная энергия, выраженная мыслями и чувствами всех разумных галактики. Внешняя сила живая от растворяющихся в ней душ всех существ и обладает разумом роя. Я активно развивал внутреннюю силу, но оказалось, что способен и к внешней. Недавно у меня начался период полового созревания, внутренняя сила начала шалить из-за колебаний физической составляющей. Это обнажает меня перед внешней силой, отсутствие умений делает сверхчувствительным. Вдобавок, я сам открываюсь внешней силе и впитываю ее, учась обращаться с ней. На Лотеле население запугано, в других местах империя тоже давит по-черному. Здесь же мир давно очистился от следов прежней цивилизации и до сих пор без колоний, безмятежная душа в блаженной зимней спячке. А на призраке верховодит недоучка, который, как видно, даже не знает, что фонтанирует своей черной завистью, неприязнью, ревностью, гневом, злобой, ну, радостью тоже. Поскольку его обучали обращаться с силой, его неосознанное воздействие на окружающих глубже. Вы давно с ним и привыкли быть в его орбите, а я уже присытился чужими фекалиями, вбирая азы телекинеза. Думаю, за год в этом прекрасном мире я достаточно поднаторею в обращении с силой, чтобы мочь фильтровать ее темное влияние, вернусь на Лотал и начну прорабатывать вопрос спасения своей родины. Гера, так вы берете щедрый заказ на год вперед или мне на вас не рассчитывать? На сей раз идея расстаться высказалась легко и свободно, супротив роковому эпизоду с сенаторским звездолетом. Эзра Бриджер надеялся и верил в возможность настоящей дружбы внутри семьи спектров, когда все члены будут к этому стремиться. «Кайлибдиум!» — выкрикнула Гера, рассерженная в пух и прах. Твиллика с трудом сдерживала свою ярость, навскидку вспомнив сразу несколько своих поступков, противоречащих первоначальным намерениям. «Незнание не освобождает от ответственности», — звенел голос Синдулы, заставляя Кэнана дрожать и вжимать в плечи голову, не имеющую ничего для обоснованного возражения словам Эзры. «Немедля бери фантом и не возвращайся, капитан, покуда не обуздаешь себя, живо!» Раззявивший рот Зеп обтекал с мыслями, словно ему все фиолетово. Сабин наморщила лоб и сжала губы в полосочку, подавляя навязчивое желание выхватить бластеры. Спавший с лица и смертельно побледневший человек подчинился благородной Твиллике, пробежавшись к трапу. В почти свернутом лагере стояла мертвая тишь. Теребившая лекки Гера почти сразу не выдержала и пролилась пояснениями. Радостно обещала Эзре слетать на Осион, но потом вменила в условии завершения работы недружественно дотянула до пропуска начала. И это только один из эпизодов. «Я, Эзра, я крайне сожалею. Пожалуйста, прости и останься, вы с ним нужны друг другу и нам тоже. Прошу, Эзра», — заискивающе произнесла раскаивающаяся Гера, в час нужды проявляя завидное самообладание и здравомыслие. Синдула предприняла еще одну попытку подойти поближе, но Бриджер вновь отступил. Человеческий подросток не поддался трогательному очарованию Твиллики. Опытность Хаку подсказывала, что при вставшем ребром вопросе для Эзры будет правильным первым убраться, до отлета фантома. «Только этим утром я по большей части понял происходящее и никого не виню. Всем нужно разобраться в себе и ситуации. Я отправляюсь вниз по течению и надеюсь на благополучный исход. Всего доброго». Эзра прощально помахал рукой и эффектно превратился в ворох снежинок, применив ниндзюцу телесного мерцания для практически моментальной пробежки под обрыв с водопадом, где скрылся в невидимости и промчался по воде реки за поворот. Подросток жаждал отдохнуть от всего и всех, насладиться привычным уединением и чудными открытиями пешего похода да хорошенько попрактиковать безделье. Примечание к части. Хех, только сейчас обратил внимание на схожесть образа Геры с Гаечкой из культового мультика «Чип и Дейл спешат на помощь». Глава 23. Оздоровление связей. За неделю уединенной жизни среди просыпающейся природы почти что родного мира Эзра Бриджер великолепно отдохнул от общества. Накупался вдосталь, насиделся у костров под красочными звездами и внутри сказочных пещер с зеркальными гладями и гранями сталактитов, сталагмитов, сталагнатов, а еще с огромным удовольствием и весьма плодотворно потрудился над восстановлением кланового наследия Юки. Хидзюцу кристально-ледяных зеркал, один из столпов Кекки Гинка и клана Ниндзя Юки. Как шаринган клана Учиха обладал несколькими стадиями развития, так и лед клана Юки имеет уровни. Хаку до своей смерти сумел воспроизвести ледяной купол для защиты, потом дополнил атакующей ловушкой путем его разбивки на зеркала. Нижняя дюжина, верхняя восьмерка и шестигранная макушка. Раз создав это хидзюцу, можно без лишних затрат чакры прятаться внутри кристаллов и перемещаться между ними быстрее Шуншина, в пределе со скоростью света. Хаку только частично одолел следующую стадию. Научился превращать ледяное зеркало в ледяного клона, а также вмораживать в средний ряд части восьми водяных клонов, что продлевало и упрощало управление ими да отражало их зрение. В использовании коронного хидзюцу Эзра в переживающем ледниковый период мире Охс 3210-3 сумел продвинуться дальше своего первого воплощения, научившись так бывать в каждом из демонических кристально-ледяных зеркал нижнего ряда, чтобы создавать всю дюжину связанных с ними ледяных клонов. Перемещаясь между клонированными зеркалами, Шиноби в полноте воспринимал мир, как если бы лично находился на месте того или иного ледяного клона. В перспективе полное освоение пространственного аспекта, именуемого телепортацией, S-ранговым развитием примитивного ниндзюцу замены тела E-ранга. Как говорил Мамачизабуза, второй и четвертый Хокаге, правившие скрытыми деревнями ниндзя страны огня, мгновенно перемещались на тысячи километров, а главы клана Юки на пике могущества вовсе применяли ледяные порталы, спасавшие сородичи или перемещавшие войска союзников. Также Эзра сумел понять суть создания по-настоящему демонического зеркала. Добродушный Юки Хаку из-за детской травмы с убийством отца так и не смог этого постичь, в отличие от третьего Мизукаге, тиранившего страну воды. Красноволосый правитель не имел в себе ни капли крови клана Юки, но смог разобраться с их визитной карточкой, демоническим зеркалом, создающим демонического клона того, кто в нем отразится. Джонину S-ранга вполне хватит контроля, чтобы без всякого кекки гинкой преобразовать природное свойство у чакры сразу в две стихии с объединением в производную. Вот только, как говорил один найденный за Бузой столетний дедок, ниндзя клана Юки могли выпускать сразу несколько демонических клонов из одного зеркала или ораву из серии зеркал. Увы, у Эзры по прошествии нескольких дней пока только получалось превращать демоническое зеркало в собственного негативного клона для по-настоящему рискованных спаррингов с ним, а следовало научиться применять гзюцу так, чтобы этот клон отражения выходил бы из демонического зеркала и оставлял его после себя целым. Все это долго зрело и в благоприятных условиях наконец-то проклюнулось успешными результатами, нуждающимися в доводке и шлифовке до безупречности. Естественно, воплощая наработки и задумки, Эзра отлично развился в создании полей шипов и кольев, катков и минных заграждений, замораживающих и секущих вьюг, замораживающих и оледеняющих дыханий, великих лавин, стен, льдин, айсбергов, скульптур, домов, в залпах кучей градин, ворохом игл и синбонов, тучей стрел и сюрикенов, ротой дротиков и осколочных бомб, взводом копий и трезубцев. Не только в миниатюре, но и ежедневно выдаивал чакру на краю истощения, лишь бы потешить свое самолюбие гигантоманией, поскольку штурмовиков проще вморозить в глыбу льда или расплющить, чем кинетически пробивать их белую броню. Хотя для воришки беспроигрышная стратегия – это избегание любых схваток. Увы, за 3-5 подходов к большинству из этих боевых дзюцу можно лишь отточить применение, а для сокращения множества ручных печатей нужна каждодневная практика. Разумеется, в условиях технологичной цивилизации большинство изысканных ниндзюцу малополезно. Реальная нужда есть в барьерной корке льда. Эзра не пожалел 2 термальных детонаторов и 2 энергоячеек по 500 бластерных выстрелов каждая, с интересом взрывая и расстреливая из Е11 скорлупу купола и отдельные пластины. Это и щит индивидуальный, и блокировка дверей со шлюзами, и закрытие корабельных пробоин. Еще одно хьотен дзюцу, которое может стать востребованным, Это 5-метровая толща ледяной стены для надежного перекрытия коридоров или лифтовых шахт. Вероятно, на ледяном катке оскользнется не только обувь с шипованным протектором, цель – уронить шагоход, а ежели устоит, то наверняка сработает ледяная мина из уплотненного мороза, делающего хрупкой даже дюрастель. А для драпающего внутри здания диверсанта будет полезно оледеняющее дыхание, способное в тесноте коридора пленить в глыбах льда несколько отделений штурмовиков. Опять же, публичное проявление своей ледяной уникальности – это крайний случай, но быть к нему готовым – это залог выживания в передряге. Поздним утром шестого дня от расставания Эзра практиковался в своей пещере-стрельбище под толщей ледника. Вокруг медленно крутился купол ледяных зеркал. На 8 мишенях среднего уровня Шиноби набивал руки с трофейным оружием с горилла, на сей раз, с левой стреляя энергетическим иглометом, с правой поля бластерным пистолетом, стараясь угодить точно в иглу, ну, когда удавалось поймать ее льдом. Естественно, наличие кинетической начинки качественно повышало точность стрельбы, но вопрос с распространенностью решала примерно 20-кратная разница в количестве снарядов в обойме и непробиваемость легких защит от пули и же с ними. А в нижней дюжине вращающихся вокруг шиноби ледяных зеркал, экраны с отражением поля зрения клонов, добытчиков, разведчиков, наблюдателей. Увы, пока получалось активировать всего одно изображение с перемещением фокуса между всей дюжиной, но каков прогресс? Сосредоточенный Эзра как раз вынимал иглы из притянутой к себе ледяной мишени, по новой заряжая картридж, когда среди зеркал нижнего ряда появился силуэт призрака, медленно летящего над ущельем со значенной рекой, вдоль которой на гравицикле рассекала Сабин. Бриджер легко признался самому себе, соскучился. Подросток на самом деле хотел найти компромисс с семейкой спектров, как решил искать его после полярного пингвина из тех же соображений, что высказывал Герри при найме Юнгой Коком. Эзра прекратил секретное дзюцу, собрался и вылез из своего убежища, пробежался до подготовленной для рандеву стоянки, по пути выудив из речки пару пеструшек, убрал сугроб с дровяного шалашика, высушил полежки из самой ароматной древесины и раздул огонь от головешек из костра, который еще 5 дней назад подпалил высокотехнологичной зажигалкой, армейским огнеметом экспериментального образца. Очистить и выпотрошить улов – минутное дело. Опыт Юкихаку еще помог Эзре Бриджеру и его клонам отыскать съедобные корешки, успешно борющиеся с пресным вкусом. «Добрый день, Эзра! Как дела?» – улыбчиво поинтересовалась Сабин, сняв шлем и позволив ветру встрепать ее шелковистые волосы с подновленной гаммой, от корней темный фиолетовый к красному золоту кончиков. «Добрый день, Сабин. Прекрасно выглядишь». Подросток вернул улыбку привлекательной девушке, спрыгнувшей с военного гравицикла. «Ты выбрал прекрасное место, Эзра». Восхищенная девушка элегантно повела рукой в разрисованной перчатке на заросли белых цветов в бликах мелкой речки. Подросток догадывался, кого могут послать к нему парламентерам, вот и выбрал приток, на котором заметил кристаллы, естественно наросшие на речных камнях белыми шапками цветов. Пионы, бархатцы, гортензии, хризантемы. Ледяной специалист с удовольствием стал подражать природе, украшая поляну для будущей гости. Эзре оставалось радоваться, что Хаку пару раз в стране огня залазил в цветочные вотчины клана Яманака, набивая фуиндзюцу охапками целебных растений для учебы лекарскому делу и продажи семян, луковиц да саженцев заказчикам из страны молний. Кстати, предусмотрительный шиноби подготовил место и для встречи с козлом, лежачий ствол в рощице кривых деревьев. «Стараюсь. Присядешь к моему костру?» «Конечно, спасибо», — смутилась Сабин, завороженная многочисленными прелестями ледяной клумбы. «Пожалуйста», — скромно пожал плечами Эзра, державший локти на бедрах и обеими руками жаря рыбу на импровизированных шампурах. Сабин присела на единственное место, неразрубленное полено напротив Эзры. «Эзра, прости меня за кокетство. У нас с тобой ничего не может быть», — сходу огорошила Сабин, сидя собрано и глядя серьезно. Это заявление реально сбило с толку. Рыбный шашлык едва не испортился. «Ты верно угадал. Я принцесса клана Врен. Народ Мандалора сохраняется на протяжении 1000 лет благодаря жестко соблюдаемым традициям, по которым женщины заводят детей от урожденных мандалорцев и воспитывают их на родине. В противном случае мы давно потеряли бы свою самобытность и ассимилировались республикой в быдло, за головами которых охотятся наши знаменитости. Прости меня, Эзра, я не хочу разбивать сердце, ни себе, ни тебе. Ну, не знаю. Пунцовый Эзра уставился в огонь. «Разве джедаи не в почете? Мы могли бы заделать много маленьких джедаев». Густо покраснел парень, не справившись со своим взрослеющим телом. «Не инкубатор», — рисковато ответила Сабин аргументом, высказываемым еще родителям. «А ты говорил, что хочешь спасать свой родной Лотал. А мне Мандалор тоже надо как-то спасать от Империи. Совместными усилиями мы большего добьемся, Сабин», — не сдавался Эзра. «Мандалор не оценит постороннего вмешательства, восстание клана Врен просто никто не поддержит», — удрученно заявила осунувшаяся девушка. «Мы оба еще растем, и, страсти первой влюбленности». «Читала об этом», — прервала Сабин мямлившего подростка. «Чисто психологически мы сравниваем партнеров, простому человеку не затмить джедая», — замялась девушка. «Печально», — понурился подросток с только что убитой розовой мечтой. Эзра понимал аргумент, что ради собственных народов стоит заводить супружеские отношения в родном отечестве, но еще он знал о вливании в клан свежей крови. «Не так печально, если в семейке спектров мы сможем стать названными братом и сестрой», ободряюще улыбнулась Сабин с пунцовыми щечками и внимательным взглядом очаровательных глаз. «Возможно», — уклончиво ответил Эзра, подняв и вернув свой заледеневший взор обратно к пламени. «Сейчас Гера сказала устами Сабин, это Шиноби четко понял. Сабин, ты ведь уже помолвлена и потому сбежала, да?» Проницательные синие глаза встретились с расширившимся золотом, тут же скосившимся в сторону. С чего ты это взял, Эзра?» Раздраженно бросила Сабин, этой своей реакцией доказавшая догадку. «Ты сама сказала о клане и традициях, благородную кровь издревле пестуют. Суженый джедай, да?» Сабин ядовито фыркнула и помолчала, прежде чем откровенно призналась. «Гален Марик был твоим ровесником, Эзра Бриджер, одаренный сын джедая Кенты Марика, которого в годовалом возрасте выкрали с Мандалора в Орден Джедаев, и джедая Молли из двойного мира Талускарелианской системы. С воин клонов им помогли скрыться на Кашиике, а 7 лет назад туда с карательной миссией прибыл лорд Вейдер. Лунный Феникс – это символ клана Марик. Клан Врен и клан Марик стремились породниться. Кандидаты в мужья не главная причина моего побега. Спасибо, Сабин, что беспокоишься обо мне». Тепло и робко улыбнулся парень. «Что?» – удивленная девушка непонятливо захлопала подведенными ресницами. «Я о тебе и слова не сказала, Эзра». «Ну, подумала ведь», – Шиноби нашел ответ в глазах и улыбнулся, краснея. «Не волнуйся, Сабин, я собираюсь жить долго и счастливо». «Да при чем тут вообще ты?» «Как при чем? У тебя в раннем возрасте убили жениха. Получилась детская травма. Потом ты сбежала от жениха, а не вместе с ним. Значит, у тебя сложился комплекс вечной невестки, из-за которого ты ищешь поводы отстранять понравившихся тебе парней, спасая их жизни». Шиноби обобщил несколько случаев, известных Хаку. «Не хихи, а ха-ха-ха». Сперва прыснувшая Сабин потом громко рассмеялась. Эзра сконфуженно поскреб лохматую тыковку и вспомнил о сути встречи. «Ладно, ты ведь не просто так погреться приехала, извини, Сабин, угощением только антидиетический антидепрессант с немарой подоспевший шашлык из местных рыбок. Угостишься?» Девушка машинально отказалась от батончика. Просмеявшись, приняла рыбку, обалденно пахнущую и аппетитно выглядящую, а уж какую мягкую и сочную под хрустящей корочкой, миллиметров. «Вкуснотища, Эзра, просто обалденная рыбка, а вот у Зеба полный отстой», — пошутила Сабин на развлечении Ласата, пойманного ею на слабо по теме годового выживания в дикой местности. «Ох, 3210-3. «Спасибо», — потупился заолевший Эзра, больше смотревший, как подчуется симпатичная девушка, чем евший свою пеструшку. «Ладно, к делу». Канан вернулся этим утром и сказал, что смог защититься от постороннего влияния через силу. Он сказал, что ситх воздействует на него посредством агента Калуса и что прямую такую атаку он бы точно засек и сразу пресек, понятливо известила Сабин, старавшаяся быть приветливой и не давить. «Ну, а чего командир сам не явился?» Повесивший голову Эзра пошерудил дровишки. Его умозаключения полностью подтвердились. Канан с Зебом подрались. Человек проиграл Ласату и сейчас в бактокамере. «Эзра, а ты вправду победил Зеба в спарринге?» — полюбопытствовала девушка, от начала до конца видевшая эту относительно честную схватку. «Сабин, если ты не доверяешь Зебу, то с чего вдруг мне поверишь?» — взыскательно спросил Шиноби, недовольный тем, что партнер проболтался. «Дурак, прости, это я от волнения, Эзра», — смутилась девушка, отведя взгляд и мило закусив нижнюю губу. Наступила тишина, в которой набрали громкость речкой костер. В рощице неподалеку перекликались птицы, которых на лотале днем с огнем не сыщешь. Если прислушаться, можно было различить звуки от животных. Но кому это было интересно? «Мне нужно провести тут еще минимум пару местных недель», твердым тоном сказал подросток, успешно приноровившийся к здешним суткам в 29 часов 3 минуты. Шиноби ранее запланировал добиться еще нескольких прорывов. Например, страстно желал по-настоящему телепортироваться между зеркалами. Это ж потрясающе круто, в мгновение ока перемещаться между планетами, аж голова кружится от подобных перспектив. В стихии ветра он хотел оранговых футон-дзюцу лезвия ветра и скоростных полетов, прям чтобы обгонять звук. В стихии воды он хотел суитон-дзюцу великого водопада и великого водоворота. С-ранговый венец мастерства в стихиях ветра и воды – это управление погодой. Чакра есть, да мастерства маловато. Правда, как подумал Шиноби, если Канан не соврал с ситхом, то приоритеты придется поменять в пользу разработки ультимативного силового дзюцу, дабы не тухнуть, сидя в обороне, а врезать паре обидчиков так, чтоб они сами выжили из ума и скопытились. «Здесь далеко не курорт, Эзра», — мирно указала девушка, вполне комфортно ощущавшая себя в прохладе весенней погоды, но другие спектры нет. «Думаю, никому из нас не хочется эксцессов и рецидивов. Судя по всему, для бывшего падавана вновь такое удаленное воздействие. Извини, Эзра, но такое действительно возможно? Ты же не подвергся этой дерьмовой атаке?» Скептичная к капитану Сабин подобралась, внимательно вглядываясь в привлекательное лицо парня в поисках ответов на свои вопросы. «Это реально. Раньше я бы сам не поверил в такое, но на станции Азисис сумел вслед за Кананом двинуть глыбой по звездолету Виза, летевшего где-то средь колец в невообразимых тысячах километров», — по-простому подтвердил Шиноби. «По левому двигательному крылу попал он, по правому я. Именно поэтому, Сабин, я хочу, чтобы Канан все эти две недели ежедневно в 10-20 часов по планетарному времени пытался удаленно передавать мне свои чувства. Для него это будет вновь, потому искренне. Я не мазохист и не терпила, Сабин. Если Канан не ощущает своей вины или не хочет тренировать меня, то нет смысла начинать очередной раунд мучений. Я прогибался, его очередь. Пусть докажет». Неопределенно махнул рукой. «Справедливо», — согласилась Сабин, кивая в одобрении. «Эзра, поучи меня, пожалуйста», рукопашным приемом. Девушка аж подалась вперед. «Ау, просто за красивые глазки», — помрачнел ранее отшитый подросток. «Эй, а Канан тогда с чего должен тебя учить, Ну, во-первых, едва начинающий преподавать сам глубже осознает свои знания и самосовершенствуется, это общепризнанный факт. Для Канана Джаруса реально назрело переосмысление жизни Кайлибадьюма, чтобы раздвоенная личность обрела гармонию целостности вместо диагноза шизофреника. Поэтому выгода совершенно обоюдна. Во-вторых, Сабин, спарринг – это тесный контакт. Для взрослых еще можно сохранять отстраненность в занятиях, но у нас с тобой шалят гормоны. Забыла, что, Эзра, боишься провалиться с контролем и повлиять на меня силой? Подначила девушка. Да, Сабин, я не дроид. Ну, ты же сама предложила стать названными братом и сестрой, Посему нам обоим следует избегать искушения и соблазнов эротики. У меня никогда не было ни брата, ни сестры, а хочется, поэтому я постараюсь воспринимать тебя названной сестрой, раз ты тоже этого хочешь и будешь. Хочу и буду, Эзра, — тепло и смущенно улыбнулась решительная Сабин. Я тут привезла еды и прочего, — махнула она на репульсорный ящик, прицепленный к гравициклу со шлемом на руле. Спасибо, — застенчиво улыбнулся парень, понимавший простую истину: в любви эго позади, вожделение и любовь – разные чувства. Любовь жертвенна, вожделение эгоистично. Но еще оставался шанс, что в будущем все сложится к сексу. Пожалуйста. Здорово было повидаться, Эзра. Мы подождем тебя на том же месте приземления. Вставшая девушка махнула рукой в верховье реки, скомканно закругляясь. Хорошо. Успехов, Сабин. Тебе тоже, Эзра. До встречи. Помахала она ручкой, стремительно заскочив в сиденье гравицикла, взревевшего двигателем. Эзра долго простоял у костра, грустно глядя вслед улетевшей девушке. Парню хватало ума понять, что сейчас он действительно выглядит младшим братом и что года через два он точно раздастся в плечах и перегонит ее в росте, не говоря уже про возмужание пипетки в сардельку. Тогда же и ситуация изменится, чтобы вновь попытаться возвести любовный мост. А пока, в Галаните пруд пруди порнухи. Сабин лихо пронеслась над водой с десяток километров, выхолаживая олеющие щеки и уши перед залетом в трюм призрака, зависшего перед речным водопадом. Живописные места с пьянящим ароматом хвои и снежной свежести едва ли вытеснили образ симпатичного паренька, что дает фору мужчинам. Противоречия возбуждали. Ну, как прошла встреча, о чем договорились? Сгорая от любопытства и переживаний, осведомилась Гера у залезшей в рубку девицы. Сама все видела и слышала, ощетинилась Сабин. Нет, дорогая, я отключилась, когда ты сняла шлем. Мне была важна твоя решимость, Сабин, я уважаю право на частную жизнь, заверила сердобольная владелица призрака, ратовавшая за мир, дружбу, республику. Спасибо, густо зарделась Сабин. Можешь все посмотреть, Гера. Благодарю, серьезно кивнула Твиллика. Чоппер, посади призрак обратно. Отдав приказ своему остромеху, Гера перетащила свои крутые очки с макушки на лицо и включила запись. Сокровище, восхищенно выдохнула Гера, открывшая под очками блестящие от влаги очи. Хочешь что-нибудь обсудить, Сабин? Предложила женщина девушке. Как у вас развивались отношения? Смело поинтересовалась олевшая девушка, преодолевавшая стеснительность. Как в том анекдоте, честно ответила Гера, тоже окрасившаяся смущением. Потом неделями ходили голыми и безудержно трахались, пока не присытились сексом. Теперь я понимаю причину того угара. Кнан тоже все понял и устыдился. Миллиметров, ты его любишь? Честно, сейчас я в замешательстве. А тогда, Гера предвосхитила вопрос. Джедай нужен повстанческому движению. Я считала нормальным привлечь его своим телом, но в итоге сама привязалась едва ли не крепче. Ты правильно это подметила, Сабин? Чуть усмехнулась Гера, ссылаясь на просмотренную встречу. Трудно не заметить, как вокруг кипят такие сочные страсти. Девушка вернула улыбочку, все еще слегка стесняясь темы их женского разговора по душам. Чоппер умел прикидываться незаметной мебелью. Глядишь, и не сотрут компромат. Раньше считала большинство рассказов о джедаях приукрашенными байками, а теперь мне страшновато. Откровенничавшую Геру слегка передернула от ужаса лишиться собственной воли. Да уж, я тоже испугалась потерять себя. Вот так вот исподволь сама не своя уже. Хорошо, что Кнан и Эзра за нас, ободряюще улыбнулась Гера. Ага, еще бы помирились и не цапались, как дети, помечтала Сабин. Ха, вот это уже наша с тобой забота, Сабин, чтобы ребята не петушились. Пока девушки болтали, Зеп нагонял уныние в кают-компанию, опершись локтем на круглый столик и пялись в экран с диагональю в полтора своих роста. Словно в натуральном окне там показывались неприятные глазам и нутру Ласата заснеженные горные просторы с носовой видеокамеры, оказывается имевшейся у призрака. Когда звездолет отвернул от костра, Зеп переключился обратно на теплые и каменистые пейзажи родного Ласана, где нынче хозяйничает империя, алчно поглощая ресурсы. Отделавшийся синяками Ласат устал корить себя за бесчестие пренебрежением долгом жизни по отношению к Эзре. Все эти отмазки про нелюбовь к холоду, про разный график сна, про загруженность, про опосредованное влияние ситха, в высшей степени позорны для капитана гвардии чести. Никого уже не осталось, он жив. Гарази Парелиаса и есть теперь Ласан, и он воистину последнее ничтожество. Зеп сам порывался поговорить с Эзрой вместо размалеванной бабы, но Гера и Сабин в него не поверили. В итоге Арелиас оказался прав. Парень на сей раз не повелся на девичью попку и личика, которые ему явно не дадут лобызать, иначе бы подростки вместе прилетели. Зеп думал, что уже все потеряно, но буквально воспрял, когда звездолет приземлился, как оказалось, на том же месте. «Эй, ну как?» – обрадованный Зеп ворвался в рубку. «Извини, Зеп, 2 недели тут и условия для Кнана, чтобы доказал благие намерения», – сообщила миленькая Твиллика. «Каэр Рута, за 2 недели я вышибу из подонка всю его придурь», – решительный Ласат воинственно сжал кулаки. «Только после 10 и 20 часов по местному, чтобы Кнан мог связываться с Эзрой через эту их силу», – внесла поправку Сабин, ехидно ухмыльнувшись. Заметано. Кнан не подонок, Арелиас, он просто запутался, нуждается в помощи и поддержке, возразила Гера, защищая любовника и капитана. Так и быть, он спятивший идиот, нуждающийся в помощи и поддержке больше крутого Эзры Бриджера, отмахнулся Зеп, на самом деле еще больше зауважавший Кнана после того, как тот честно выкладывался в рукопашной схватке, но без толчков силы и светового меча не до джеда оказался просто вертким драчуном с богатым опытом кабацких свалок. Этого оказалось мало для победы над всерьез настроенным Ласатом, по-дружески решительно вколотившему мишка в собутыльника. Приободрившийся офицер гвардии чести Лассана съехал по лесенке в трюм и выбежал под остывающие дюзы. Развернув бурайфл прадеда в энергоглефу, Лассет, сурово фырча, принялся отрабатывать упражнения, вбитые отцом и другими опытными инструкторами. Всякие вращения, выпады, бластерные выстрелы по противнику в снегу или воде, воздух искрился и гудел вокруг боевито раздухарившегося мужчины. Если уж против спектров выступил сам Александр Калус и какой-то там опытный ситх-инквизитор, то много ума не надо, чтобы понять, неизбежна встреча со спецназом. Зебу хватило времени подумать о том, о сём. Он всерьез заключил, что хватит ему дурака валять, что отныне будет постоянно тренироваться, как отдельно, так в рукопашную с Эзрой, а также с Кананом, с ним еще и с оружием в руках. Тем временем исхудавший на водной диете Канан очнулся раньше срока и вынужденно воспользовался подгузниками. Дыхательная маска с парами Бакты сделала свое дело, подлечив разбитое в хлам лицо. По крайней мере, висящий в колбе с Бактой Канан почти не ощутил физической боли, алчно присасываясь к трубочке с питательным бульоном. Не тело, жег нарыв в поруганной душе. Джарус в камбузе тогда при Синдулле на словах согласился тренировать парня, а на деле отлынивал, надеясь, что Эзра сам отстанет, не сдюжив занятий. Агент на пару с инквизитором сумели просчитать Канана и применили рычаг идеально. Если бы не удивительные познания и прозорливость Эзры, сбежавшего тогда до отлета фантома, то все закончилось бы плачевным образом, неминуемым падением Канана Джаруса на темную сторону силы со всем вытекающим говном. Пронесло. Мужчина видел, что подросток сбежал, а потому отсутствовала почва считать себя изгнанным. Телодвижения больного были замечены, Гера с пульта в рубке или приказом Чопперу вывела на голографический экранчик перед Кананом записи с шлема так по-настоящему и не состоявшейся охотницы за головами. Звук тоже присутствовал. О, вынужденно отсмотревший и выслушавший запись встречи, Канан еще как ощущал свою вину и беспросветную глупость. Сила многогранна. Всех приемов ее использования не вообразить. Великий голокрон храма джедаев на Корусанте едва вмещал в себя массив многотысячелетних данных при регулярном расширении памяти под непрерывно происходящее информационное пополнение. Наивно было думать, что после демонстрации светового меча за объявившегося недобитка не возьмутся всерьез. Самое простое и эффективное решение относительно недоученного падавана – это издали подточить его волю и склонить на службу в Инквизитории Империи. Канан, вися в бакте и коря себя, сумел отказаться от строительства иллюзии и вынужденно отдал должное уму и знаниям Эзры, признав справедливость многих его слов. Словно зная, парень точно подметил о самосовершенствовании рыцаря-джедая при обучении первого падавана. Когда ученика посвятят в ранг рыцаря-джедая, то его учителя посвятят в ранг мастера-джедая, так было заведено в Ордене Джедаев. Каждый джедай крайне серьезно подходит к выбору падавана из юнлингов. Это ведь не только и не сколько обучение, а наставничество. Взрослый проводит подростка через трудный пубертат, не каждый родитель так вводит в жизнь свое чадо. Глубокие межличностные отношения между рыцарем-джедаем и его первым падаваном остаются на всю жизнь. Редко кто из мастеров решается обучать следующего. Мастер джедай Дипа Биллаба выбрала себе новым падаваном Кайли Бадьюма. Но в нынешней ситуации у Эзра уже был крутой наставник, которого вроде как убили за месяц до судьбоносной встречи. Кайлиба не доучили, а Канан вовсе не хотел учиться и учить силе, хотя развивал кое-что из навыков. До недавних пор не хотел, пока недоучку не выморали в дерьме по самое не балуйся. Волей-неволей, а теперь придется, нужда приперла. Добегался, как говорится, но ведь сам же раскрылся перед агентом ИТП, разумеется, привлекшего к делу инквизиторий. Оставалось пенять на себя и обстоятельства. Канан и Эзра, оба действительно нужны друг другу в качестве ученика и учителя. Джарус наконец-то это понял, осталась малость, признать и доказать Бриджеру, доверившись и открывшись, как Дьюм на уроках медитации полностью раскрывался перед Биллабой. Только сейчас Канан догадался, что опытная женщина видела подростка как облупленного, со всеми его потаенными мыслями и желаниями. И что же Эзра хочет в доказательство того же самого, сокровенного раскрытия, только осознанного до взрослого перед ребенком? Ребенком ли, рано повзрослевшим? Увы, висящий в сладком розовом киселе Канан пал жертвой подкравшихся подозрений и сомнений насчет скрытно ведущего себя пацана со слишком обширными для его возраста знаниями и взрослыми суждениями. Глава 24. Достойный ответ. Здравствуй, Эзра. Внешне радушный Канан подал руку и крепко пожал кисть подростка, по-своему сумевшего через силу повторить эмпатический посыл с предупреждением о своем утреннем возвращении на 15-й день. «Здравствуй, Кнан, и вам всем привет», – жизнерадостно улыбнулся Эзра всем остальным спектром. В последнюю ночь он позволил себе под присмотром ледяного клона безмятежно проспать 10 часов кряду, наконец-то выспавшись после трудов праведных, плюс оптимистичное ожидание чуда и возвращения к приглянувшейся деве. «Здравствуй, Эзра, рада видеть», – подарила теплую улыбку Гера, стоявшая у плеча своего капитана. «Привет, зимовщик», – помахала изящной ручкой Сабин. «Привет, Эзра», – ощерился Ласет, подпиравший плечом стенку входной части трюма. В кои-то веки обратился по имени, зауважал. «Ты как раз к общему совещанию, Эзра. Идем в кают-компанию», – Кнан жестом пригласил его первым подняться по трапу. «Извиняться кто будет?» – Зеп поигрался мускулами сложенных на грудь ручищ. «Все через силу выражено, Зеп, словами всего этого не высказать», – вместо Кнана ответил ему счастливый Эзра, глянув на слегка смутившегося учителя. «Оно и видно, что через силу», — хрипло проворчал Зеп. «Младший братик, кхы», — добавил Ласет, сцапав проходящего мимо подростка и взлохматив тыковку кулаком. Обе девушки хихикнули скорченной рожицей Эзры, решившего, что в спарринге сполна отыграется, все-все припомнив. Внутри призрак был уже полностью собран и готов к старту. В кают-компании Гера заняла свое плетеное кресло, забравшись в него с ногами. Рядом с ней на полукруглом диване села Сабин, по центру Зеп, потом Кнан, расставивший колени и почему-то не потеснившийся. А Эзра вместо одного из двух скромных пуфиков облюбовал ховер-кресло, заранее приучая всех к своему парению, чтобы в будущем у всех на виду скрывать свои тренировки левитации силы. «Разумеется», — начал капитан. «Итак, спектры, у нас пока в достатке всего, кроме денег. Информатор и скупщик Цикатра Визага более с нами не сотрудничает. Поиски нового займут время. Галусвёз пока не связывался. Поэтому в среднесрочной перспективе нам предстоит самим разрабатывать цели. Предлагаю сосредоточиться на экспроприации со складов Империи. Сперва рекогносцировка, потом вариации действий двумя командами. Отвлечение охраны на себя, тихое проникновение на объекты, сматывание с ящиками на каком-либо угнанном транспорте. Сложности со сбытом добычи тоже решаемы, однако в пользу бартерного обмена, а скудная денежная выручка понадобится для оплаты топлива и обслуживания в космопортах. Есть еще предложение? Есть. Мы можем вернуться на шахту к 77, освободить там всех рабов, накормить и вооружить. На Уни и Кисселе полно таких целей, сказала Сабин. Точно. «Будем отбирать оружие у Империи и отдавать освобожденным рабам», — подал свой хриплый голос Зеп, соглашаясь с дельной мыслью. «Хорошая программа», — авторитетно поддержала Гера. Все взгляды скрестились на скромно сидящем Эзре. «Ну, я предлагаю чередовать с захватами военных конвоев. Сразу в поле берем грузы и прихватываем пару броневиков на место контейнера. Деньги из общака тратим на прямые закупки у фермеров. Продовольствие, семян, саженцев. Грузимся и на Тункель. А их ресурсы союзникам либо выгодно и полулегально продаем где-нибудь в ядре или хаттам. Вся загвоздка в захвате, Эзра. Как ты предлагаешь его провернуть?» Капитан вполне серьезно спросил, при всех восприняв как напарника, что очень импонировало подростку и одобрялось командой. Эзра разважничался, отвечая.